447. Чакры, огненные колеса, напоминают об бесчисленных кругах зачинаний и завершений. Можно представить себе, что равновесие миров зиждется на чакрах огненных. Они соприкасаются, входят одно в другое и образуют звенья неразрывные. Так можно представить, как чакры человека определяют его огненную природу и вносят человеческую сущность в цепь прочих огненных образований. Уже располагают люди лучами, которые не запечатлевают плоть. Также точно будут найдены лучи, которые уловят огненные центры. При этом показано будет, как чакры человека соответствуют пространственным огненным образованиям. Фигура огненного человека вольется в ритм пространства. Так можно физически показать, насколько сущий подвергается одному закону ритма. Конечно, для успеха таких показательных опытов необходимо развивать в себе огненные чакры. Они существуют потенциально в каждом организме. Но существа бездушные не отбросят на экран даже малые проблески потушенных огней. 448. Не следует понимать, что действия, как таковые, ниже чувства любви. Нужно сурово разделять действия ритмические от действий самости, которые не могут отвечать ритму космоса. Самость — отделение или восстание против сотрудничества. Даже умы большие часто не различали, где самость плоти и где действие великого сотрудничества. При самости плоти как могут сиять чакры? 449. Утверждаю ненужность явления сообщения со средними сферами тонкого мира. Они лишь раздражаются различными напоминаниями, и земные флюиды мешают им. Но и люди ничему от них не научаются. Ритм пространственный выражается в высоких сферах. 450. Трудно представить себе, что запись о мире огненном может иметь место среди такой битвы. Нет такого человеческого воображения, чтобы представить себе хаос битвы космической. Продолжение битвы не по силам природе людской. Они даже не могут принять в сознание, как поверх каждодневности протекают столкновения таких мощных энергий. 451. Приближение огненных и тонких существ знаменуется сердечным трепетом и ощущением холода или жара. Но если мы постоянно окружены существами тонкого мира, то почему мы ощущаем их лишь иногда? В этом заключается закон и качество мысли. Если эти существа направляются к нам, иначе говоря, мыслят о нас, то мы ощущаем их не только огненными центрами, но даже физически. Принято говорить о волосах, встающих от ужаса. Но не ужас это, только особое воздействие энергии, отчасти подобное электричеству. В основании такого ощущения тоже лежит мысль. Не особое внушение, но качество мысли дают эти чувства. Даже физический взгляд заставляет обернуться человека. Насколько же сильнее должна действовать огненная энергия высших миров? Значит, перед нами снова целый ряд полезных опытов и наблюдений, как и на которые центры действует огненная энергия мира высшего. Также нужно заметить, что иногда ощущается холод. Тоже не чувствуется ли около действующей электрической машины? Изучение внешних воздействий мысли должно занять внимание ученых. 452. Не только сами мысли производят явления физически, но конденсация энергии, посылаемой, дает сильные реакции. Вы определенно знаете ощущение световых явлений. Тяжкое чувство от черных звезд или успокоение от синих совершенно ясно выражены. Также знаете, что такие ощущения исходят не от вас, но получаются из пространства. Мир мысли есть достояние будущего. Исследование мысли направит и к психической энергии. Можно начинать наблюдение с разных точек зрения, потому и направляю внимание на разные подходы к той же теме о мысли светоносной.